Эта половина, даже если дом расположен в центре города с 20-25 тысячами жителей, называется усадьбой. По вечерам там собираются управляющие, приказчики, погонщик мулов и постоянные работники. Зимой вокруг огромного камина в большой кухне, а летом на открытом воздухе или в прохладной комнате они проводят время и развлекаются, пока хозяева не лягут спать. Антониона сообразила, что предстоящее объяснение между ее девочкой и доном Луисом требует тишины и покоя. Надо устроить так, чтобы никто не мог помешать им. Поэтому она решила по случаю Иванова дня освободить на весь вечер девушек, прислуживающих Пипите, и отпустить их в усадьбу, где они вместе с деревенскими работниками устроят настоящий бал с веселыми песнями и плясками под стук кастаньет. Таким образом, на опустевшей городской половине остались только Антониона и Пипита, а это было весьма кстати в связи с торжественностью и значительностью ожидаемого свидания. Возможно, что от встречи, которую верная служанка так искусно подготовила, зависела судьба двух молодых людей. Пока Антониона размышляла и обдумывала дальнейшие планы, дон Луис каялся в легкомыслии и слабости. Зачем согласился он на свидание, о котором просила его Антониона? Дон Луис задумался над характером этой женщины. Она рисовалась в его воображении порочнее Эноны и Селестины. Энона — сводня, кормилица Федры в трагедии Расина Федра. Селестина — сводня, центральный персонаж одноименного романа испанского писателя Фернандо де Рохаса, 15 век. Он видел перед собой во весь рост опасность, навстречу которой он добровольно шел, и не радовался, что свидание с красавицей вдовой будет тайным. Встретиться с нею, чтобы уступить и попасть в ее сети, нарушить обет, обмануть епископа, поддержавшего его ходатайство о диспенсации, наконец, самого папу, приславшего разрешение, отказаться от духовного сана — все это в его глазах было чудовищно, позорно. Кроме того, любовь к Пипите была предательством по отношению к отцу, который любил молодую женщину и хотел жениться на ней. Пойти же к ней, чтобы еще больше ее разочаровать, казалось ему утонченной жестокостью, гораздо худшей, чем уехать, не простившись. Побуждаемый этими соображениями, дон Луис решил сначала не идти на свидание, не предупреждая и не принося извинений. Пусть Антониона напрасно поджидает его у порога. Но если Антониона уже успела все сообщить госпоже, а он не придет, это будет равносильно оскорблению. Тогда он надумал написать Пипите сердечное и умное письмо, в котором он собирался сказать, что не может прийти, оправдать свое поведение, утешить ее, выказать свои нежные чувства к ней, но в то же время еще раз подтвердить, что его долг перед Богом превыше всего, и, наконец, попытаться вдохнуть в Пипиту мужество, призывая ее принести такую же жертву, какую приносит он. Раз пять принимался дон Луис за письмо. Но, набросав несколько строк, тот взорвал бумагу. Письмо никак не получалось. То оно выходило сухим, холодным и педантичным, как плохая проповедь или урок школьного учителя латыни, то в нем сквозил ребяческий смешной страх перед Пипитой, словно она была чудовищем, готовым его пожрать. То в нем сказывались другие, не менее плачевные недостатки и огрехи. В итоге, уничтожив напрасных попытках типа бумаги, Луис так и не сочинил письма. «Ничего не поделаешь», — сказал про себя дон Луис. «Жребий брошен. Будем мужественны и пойдем туда». Дон Луис успокоил свою душу надеждой, что он будет очень сдержан, что Господь вложит в его уста пылкое красноречие, и ему удастся уговорить Пипиту, она ведь так добра, чтобы она сама потребовала от него выполнения обета, принесла в жертву мирскую любовь и тело подобило святым девам минувших времен, которые отказывались сочетаться браком не только с женихом или возлюбленным, но даже выйдя замуж, не соединялись с мужем и жили с ним как сестра с братом, о чем рассказывается, например, в житии святого Эдуарда, короля Англии. Подумав об этом, дон Луис успокоился и почувствовал прилив бодрости. Он уже воображал себя в роли святого Эдуарда, а Пипиту в роли королевы Эдиты, его жены. И когда он представлял себе Пепиту этой королевой, девственной супругой, она казалась ему, если только это вообще было возможно, еще более прекрасной и возвышенной.